Зиара скоро поняла это и привыкла, примирилась, потому что той минуты, когда Куса засыпал, и до самого его пробуждения была счастливейшей женщиной на свете. Голова ее лежала на крепком мужском плече. Горячее дыхание Кусы обдавало ей лицо винным перегаром. Хоть бы он всегда был пьян, хоть бы никогда не протрезвлялся, мечтала притихшая, замершая Зиара и смотрела на спящего Кусу, как ребенок на сложенный у изголовья его постели новенькие сапожки, в которых он завтра будет гордо красоваться среди своих сверстников. А время шло, и оба постепенно привыкали друг к другу и к этой странной совместной жизни. Ночь проходила в ласках, а утром Куса отшвыривал в ярости Зиару, и она, ударившись размаху о стену, осыпалась и впрямь, как разнесенный вдребезги кувшин, осколками на пол. Но по какому-то волшебству тотчас же вскакивала целая и невредимая, без единой трещинки, и, мурлыча под нос песенку, принималась наводить порядок в хижине. А Куса, вскинув на плечо свой мешок, направлялся ко дворцу Окаджадо, оглашая лязганьем весь город, горделивый, осанистый и вызывающий, как баран, что шествует во главе стада. Хотя женщины не успели еще рассказать Фарнаузу историю Зиары и Кусы, он сразу догадался, кто такая эта молодая женщина. Фарнаус улыбнулся ей ласково, по-дружески, и заговорил с нею так, как будто они были давно знакомы. «Спроси-ка ее, из какого она рода?» — сказал Куса, указывая взглядом на Зиару. Но Зиара ответила, не дожидаясь вопроса. «Я младшая вроде, росла на огороде, как малышка, не худышка, зато и не ледышка». Куса расхохотался и гаркнул на нее. «Молчи, дурочка, как бы царь не услышал, он тебе покажет ледышку». А у Зиары от счастья разрумянилось лицо, она даже похорошела и, потупив глаза, заболтала короткими ножками. Куса почти не изменился за минувшее время, годы не оставили на нем следа. Лишь от постоянного пьянства лицо у него было опухшее, и шея стала еще тоньше. Войдя, он холодно поздоровался со всеми, в том числе и с Фарнаузом, словно они расстались только вчера. Он сидел в стороне с угрюмым и рассеянным видом, как обычно сидят пьяницы, пока они еще трезвы. А Фарнаус думал: «Вот он обижен на меня и прав, ведь я хотел его убить». Но как только принесли вино, Куса оживился, сразу стал разговорчив, всех потащил к столу. «Скажем несколько слов с чаши в руке, а то ведь само вино торчи за столом хоть до утра, голоса не подаст». Зиара сидела с потупленным взглядом около Кусы и улыбалась всему, что бы он ни сказал, точно они заранее договорились. «Довольно, не пей столько», — волновалась Попина. «Фарнаус устал с дороги, успейте выпить в другой раз, вино никуда не убежит». «Не губи!» — кричал Куса. «Не отнимай у меня материнской груди!» «Он теперь всегда так», — сказала Фарнаузу Калука. А Фарнауз улыбался, смотрел в глаза Куси и радовался, что в свое время не убил этого нелепого шута с тощей шеей и опухшим лицом. И в самом деле, чего он добился бы? Разве Куса был один такой? А Фарнаус отяготил бы свою совесть бессмысленным и ненужным грехом. «Все это временно, ненадолго. У меня золота столько, что перетянет тебя на весах. Ты со мной не шути», — говорил Куса. Фарнаус хотел было сказать, что ничего особенного тут нет, что живой человек все преодолеет, и что вот теперь он, Фарнаус, вернулся и встанет плечом к плечу с племянником. Но побоялся, как бы женщины не подумали, что он опьянел и расчувствовался. «Скажу после, успеется», — думал Фарнаус. В эту самую минуту что-то ткнулось под столом ему в ногу, и он услышал собачий лай. Фарнаус не испугался, но невольно подался назад вместе со скамейкой, заглянул под стол и увидел Зиару, которая стояла на четвереньках и улыбалась ему и лаяла совсем по-собачьи. А Куса стучал кулаками по столу и хохотал. Калука и Попина тоже улыбались. И Фарнаус понял, что это было всегдашним, привычным для всех развлечением. Ему стало грустно, он сам не знал почему. «Довольно, перестань, уже насмешила!» — крикнула Зиаре под стол Калука. «Оставь ее, пусть лает, пусть лает!» — кричал Куса. «Шубу пришел», — сказала Попина. Лай Зиары и приход Шубу напомнили Фарнаузу детство. Куса оторвал голову у жареной рыбы и целиком отправил ее к себе в рот. Потом отломил кусочек хлеба и обмакнул его в соль. Шубу стоял в дверях. Он держал в руках палку с раздвоенным концом. Белоснежная борода закрывала ему грудь. Фарнаус и не заметил, как очутился около Шубу. Он чувствовал лицом прикосновение этой бороды. От нее пахло влажной мукой, и Фарнаус плакал от радости. «Прости меня, Шубу, прости. За все эти 10 лет я ни разу тебя не вспомнил». Бормотал, уткнувшись лицом в это чистое, нежное, душистое облако, Фарнаус. Он твердо верил в эту минуту, что отныне все они будут всегда вместе, радостные и любящие друг друга. Целый месяц прошел так, что Фарнаус ни разу не выходил из дома. Он лежал неподвижно на отцовском ложе, глядя на потолок, и вспоминал минувшие годы. Вид Фарнауза, простертого без движения на ложе у Хейро, надрывал Попине сердце. Ей казалось, что отец воскрес из мертвых. Так был похож на него Фарнаус. «Встань, прошу тебя, не надо все время лежать», — умоляла брата Попина. Но Фарнаус чувствовал себя таким усталым. Тело и дух его так жаждали отдыха, и так его радовали уют и тишина родного дома, забытый дух отчего очага, что как не хотелось ему сделать приятное сестре, —